Каменная могила. С той минуты, как мы увидели ее в темном вагоне, автопортрет Саски стал для меня навсегда по-особенному близкой картиной Рембрандта. Когда мне случается бывать в Эрмитаже, я не перестаю любоваться солнечной теплотой Данаи. А возвращение блудного сына. Можно ли найти что-либо равное по трагизму, потрясающей человечности, простоте? Группа людей, одетых в старинные одежды и вооруженных аркебузами и копьями, торжественно продефилировала по улицам города и остановилась у крытого подворья древнего здания Кловия Нирздулин. Здесь группа мгновенно перестроилась, и восхищенные зрители увидели ожившую сцену выхода роты стрелков в дозор. Костюмы до мельчайших подробностей повторяли знаменитую картину. И даже девочка в белом, символ победившей Голландии, была среди них. Так далекие потомки Банин-Кока искупали вину своих предков. Но стоит мне прикрыть глаза, и я снова вижу глубокую темную штольню, красный вагон на ржавых рельсах, огоньки фонарей, напряженные лица бойцов и светлую, радостную, возникающую из тьмы улыбку художника. Пусть это будет смешно, но я до сих пор не могу отделаться от мысли, что и он видел нас тогда, что и он, живой, обернулся к нам из глубины столетий, и что свой кубок он поднял так высоко за свершившуюся победу света над тьмой. Бережно отставив в сторону этот и в темноте сияющий холст, мы увидели другую картину Рембрандта — «Похищение Ганимеда». Пухлый светловолосый малыш, задравшийся одежкой, плачущий от испуга, отталкивающий цепкого орла, рвущийся обратно на землю. Как все это по-рембрандтовски! Даже здесь, сквозь простодушный и странный на первый взгляд пересказ античного мифа о прекрасном юноше, унесенным орлом Зевса на Олимп, проступает неудержимая тяга к простому, обычному, земному. За Ганимедом открывается спящая Венера Джорджоне, картина, широко известная по бесчисленным репродукциям. Как плавны, как величаво спокойны ее линии, какое безмятежное чувство тишины, покоя, душевной чистоты. Прекрасная обнаженная женщина спит на лугу, поросшим цветами, и все вокруг оберегает ее сон. Не шелохнется листва на деревьях, замерло в небе золотистое облако. Мягкие очертания убегающих вдаль холмов как бы повторяют линии тела спящей. Пожалуй, не найдешь другой картины, в которой так ясно, с такой волнующей простотой была бы выражена мысль о прекрасном человеке и о его колыбели земле. Венецианец Джорджоне да Кастельфранко, создавший эту картину, умер в возрасте 32 лет от чумы, свирепствовавшей в 1510 году в Италии. Примечание. Легенда рассказывает, будто он заболел, поцеловав любимую, умиравшую от чумы. О его жизни известно немногое. Он был красив, искусно играл на лютне, более всего на свете любил живопись. В Азаре в своих жизнеописаниях наиболее знаменитых живописцев, воятелей и зодчих рассказывает о нем. Он посвятил себя рисунку и находил в нем великое удовлетворение. Да и природа настолько ему в том благоприятствовала, что влюбленный в прекрасное ее создание, он никогда не желал работать над чем-либо, что не было им срисовано с натуры. Джорджоне положил начало блестящему рассвету венецианской живописи. Великий Тициан был его сотоварищем и учился у него. Кто знает, сколько радости принес бы еще людям Джорджоне да Кастельфранко, если бы жизнь его не оборвалась так рано. Но и одной этой картины достаточно, чтобы навсегда прославить его имя. Столько в ней сыновней любви к природе и к ее прекраснейшему созданию — человеку. За спящей Венерой возникает из тьмы другая картина. Коленопреклоненная Инесса с поднятым кверху взглядом прекрасных черных глаз. Нежно розовеют кончики пальцев на молитвенно сложенных руках. Пушистые длинные волосы прикрывают ногое смуглое тело. Удивительное, пронизывающее до глубины сердца выражение юной беззащитности. И в то же время сколько спокойного достоинства. Подношу ближе фонарь, разглядываю подпись. Размашисто крупные коричневые буквы на темно-золотистом фоне. Хосе де Рибера, испанец. Вот она, ощутимая часть драгоценной цепи, соединяющей века, поколения, страны. Каждый народ чеканил для нее свои звенья. Что оставила бы нам Испания XVII века, если бы не было Сервантеса, Риберы, Веласкеса, Мурильо? Память о кровавых войнах, об иезуитах, о жестокой тирании Габсбургов. Насколько беднее были бы все мы, если б не жили когда-то на свете Рафаэль, Микеланджело, Дюрер, Гольбейн, Суриков, Репин, Крамской, Левитан. Мы привыкли к этим именам, как привыкают к воздуху, к солнцу. Мы так и говорим: «Рембрандтовский свет», «Левитановская осень», «Репинская широта». Это они помогли нам увидеть так много. Весь мир многокрасочный и бесконечно разный. Вместе с ними мы шли волжским раздольем, слушая печальные песни бурлаков, и заглядывали в обезумевшие от горя глаза Ивана Грозного. Мы бродили по задумчивым осенним рощам Подмосковья и переносились в далекую Италию, чтобы пройти по ее опаленным солнцем, холмам и равнинам и узнать ее людей. Мы знакомились с юношами-стариками, с учеными и солдатами, с крестьянами и ремесленниками. Их жизнь незаметна для нас – становилась частицей нашей жизни, нашего знания, нашего опыта. Никогда еще с такой силой и ясностью не представлялась мне общечеловеческая ценность искусства, как в тот час, когда мы с фонарями в руках склонялись над картинами в мрачном глухом подземелье.